Творец не даст желания того, что ты не можешь осуществить. Часто, когда я консультировал людей, которые понимали, что Творец, Вселенная могут дать нам все, дефицита нет, и люди начинали в это верить, у них возникал такой вопрос. А вдруг мои желания — это всего лишь мои желания? А вдруг Всевышний против моих желаний? А вдруг Вселенная не благоволит к моим желаниям? У вас тоже появился такой вопрос, друзья? Творец не даст тебе доступ к тем желаниям и мечтам. Всевышний не даст тебе доступ к тому, чем ты не можешь стать. Если что-то у тебя вызывает радость, если что-то вызывает у тебя воодушевление, это подсказка, что именно это Творец хочет тебе дать. Позволь этому стать более четким, детальным, размышляй об этом. Дорогие, интерес к чему-то, желание чего-то, радость от чего-то, воодушевление от чего-то — это знак от Бога. Это подарок от Всевышнего для тебя. Этим он говорит: «Я хочу тебе это дать. Ты этого достоин». Если тебя что-то воодушевляет в жизни, значит, Всевышний тебе говорит: «Это твое». Если тебя что-то воодушевляет и вызывает интерес, значит, Всевышний тебе говорит: «Это для тебя». Иначе бы он тебе даже не позволил думать об этом. Почему ты об этом думаешь, желаешь, мечтаешь, а рядом сосед или родственник не мечтает об этом? Потому что Бог никогда не дает доступа к тому, чем ты не можешь обладать. Бог никогда не дает желания, которые ты не способен осуществить. Когда тебя что-то воодушевляет, это твое. Когда тебя что-то радует, это для тебя. Иначе бы тебе не позволили об этом думать. Иначе бы у тебя даже не возникли эти мысли, желания и мечты. А если они возникли, это уже гарантия того, что тебе хотят это дать, и ты способна это осуществить. И это твое, и это для тебя, дорогуша. Скажу больше. Если ты смотришь на какого-то бизнесмена и думаешь: «Вау, я хочу таким быть», или смотришь с восхищением на какого-то мастера, или кто-то что-то грандиозное построил, если тебя кто-то или что-то вдохновляет, таким образом тебе показывают тебя в будущем. Это ты в будущем. Тебе показывают, что хотят дать похожее. Через твои желания, твои мечты Всевышний позволяет тебе мельком взглянуть в параллельную реальность, в параллельную версию себя. Эта версия, эта реальность уже есть. Будущее многовариантно. И Всевышний открывает окошко и говорит: «Смотри, уже есть параллельная версия тебя, и здесь твое желание уже исполнено. Ты хочешь этого? Просто начни верить, принимать и ожидать этого, и это придет». Дорогие, поймите, если Бог хочет тебе что-то дать, то сначала Он дает тебе интерес к этому. Многие из нас привыкли относиться к интересу как к чему-то банальному, а на самом деле интерес — это очень духовно, потому что он исходит от Создателя. После интереса идет следующая ступень — желание это иметь. То есть, когда из множества занятий, какие есть в мире, мы выбираем что-то конкретное и направляем туда энергию внимания, то приходит желание: «Я хочу, чтобы это у меня было». Затем приходит вера, что у меня это точно будет. И последний этап — сама реализация желаемого. Когда вам интересно заниматься энергетическим целительством, общаться с духовными наставниками, раскрывать в себе ясновидение — это уже гарантия того, что у вас это будет. Иначе бы Творец вам даже не позволил об этом думать. Кому-то интересно заниматься бизнесом, кому-то виндсерфингом, кто-то увлекается автомобилями. Много ли людей в твоем городе, рядом с тобой, интересуются темой ангелов, раскрытия божественных способностей, энергоцелительством? Наш интерес приходит от нашего высшего «Я», которое своим фокусом внимания говорит: «Иди в эту сторону, и не сомневайся». Поэтому, дорогие, не сомневайтесь. Смело сотворяйте свою реальность, самую лучшую для себя. Благословляю вас на это.